Глава 4. Следующие несколько дней я без зазрения совести подслушивала все разговоры, которые только могла. В доме, кроме тех, кого я видела раньше, была еще одна горничная — Тита, личная горничная Люции. Люция, кстати, мне не сестра. Она дочь мачехи, леди Синтии. Был конюх и был садовник, но они в доме не появлялись. Приходила Лера Брук, портниха. Я минут 20 послушала, но все разговоры были о тряпках и лентах. Совсем не то, что мне нужно. Приходили дамы на чашку чая к Синтии. Я высидела за колонной минут 15, потом меня отловила Лера Зукс. Пришлось сделать вид, что я потянула ногу. Не знаю, поверила или нет, но велела идти в свою комнату. Нормально? Горничная велела хозяйке. Приходил довольно противный магистр Трипола, обслюнявил все руки Синтии, но, судя по всему, надобность в нем уже отпала. Синтия была вежлива и холодна. Больше всего давали информации разговоры прислуги. Так, например, я узнала, что на бал дебютанток Синтия собирается отправить меня на второй день. Казалось бы, велика ли важность? А вот велика. Первый день знакомятся магии и родовитые семьи. Второй день бала отдан купцам и торговцам. Там слабенькую магиню из бедной семьи могут продать. Ну, сплавить в жену вдовцу с тремя детьми. И никого не волнует, что у молодоженов разница лет 30-40. Или отдадут за ровесника, третьего сына второй жены. С таким мужем только и останется всю жизнь чужой тетке прислуживать. К этому я точно не была готова. И я хочу свою жизнь. Такую, какую выберу сама. Пусть будет магия, я научусь. Я всему научусь. Но угробить жизнь на отвратительный брак я не готова. Разводов здесь нет. Браки скрепляет магия. И если брак неудачный, супруги стараются жить отдельно. Это если муж адекватный. Детей, правда, вне брака не бывает. С этим я бы еще смирилась. Но ведь муж может оказаться полным чудаком на букву «М» и получать удовольствие, каждый день мотая нервы. Мало ли таких бывает. Не веря, что в этом мире все мужики — лапочки. Эти сведения я почерпнула у тетушки мага. Ее муж был как раз из таких. Слабый-слабый маг. Пил, бил, гулял. И ни за что не соглашался на разъезд. Не прибили бы пьянчугу в драке, так и мучилась бы до самой смерти. Ужас какой. Разъезд семейной пары возможен только в случае обоюдного добровольного согласия. А иначе жену с помощью полиции и комитета магического контроля вернут на законное место. И брачный браслет всегда подскажет, где искать беглянку. У немагов попроще, но я-то маг. Знать бы еще, что с ней делать, с магией этой, и где конкретно она у меня находится. И еще важная информация. Балы дебютанта осенью проводятся по всем городам, но самой крутой — в столице. Чтобы вывести в свет Люцию, маман явно собиралась покорять столицу. И 3 года — совсем немного. Но раньше 19 мага нельзя отдать замуж. Потоки нестабильны. Кто знает, что это значит, вот про потоки эти. Но замуж не отдадут пока. Время вжиться в этот мир у меня есть. За эти дни я немного смирилась с тем, что мир магический. То, что я видела, было похоже на небольшие фокусы. Плита на кухне, в которой не было дров, зато были камни. Кольцо на руке тетушки мага активировало их. Самое странное, я увидела этот процесс. Больше всего это напоминало движение волн навстречу друг другу. Я не знаю, что это такое. Какой-то вид энергии или что-то другое, но смотреть можно было бесконечно. Это завораживало, как игра пламени, как водопад. И, лучшая новость за все время, я смогла читать. Но, увы, не все книги. Некоторые просто не открывались. Некоторые открывались, но были пустыми. А один небольшой томик был написан очень странным шрифтом. Часть знаков мне казалась знакомой, но складывались в абсолютно непроизносимые сочетания. И еще одно отличие этой книжки — она была теплой. Ее очень приятно держать в руках. Я с удовольствием рассматривала потертую кожаную обложку с тиснением, медные уголки с красивым рисунком и мелкими зелеными камушками, изящные виньетки вверху и внизу каждой страницы. Ее я утащила в свою комнату. Не знаю зачем. Просто захотелось иметь ее рядом. Библиотека была изрядно запущена. Нет, так-то книги стояли на местах, но вот мыли и убирали последний раз очень давно. На всех книжных шкафах толстенный слой пыли, кроме ближайшего к двери. Там хранились дамские романы. Да, те самые, с принцессами и герцогинями, которых похищали, обижали и третировали. А потом они выходили замуж за местного короля. Ну, что тут скажешь. Вера в чудеса само по себе неплохо. Плохо — это верить, что тебя полюбят исключительно за неземную красоту. Любая красота вянет. Так что мне такое неинтересно читать. Мне понадобился почти день, чтобы все отмыть в библиотеке и проветрить. Камин растопить мне было нечем. Магические камни, которые согревали дом и лежали в плите тетушки мага, меня все же немного пугали. Я не знала, как ими пользоваться. Можно было вытащить один из каминов в гостиной, но толку-то от него, если у меня нет кольца-активатора. Нужно ли их останавливать и как часто? Вещи, которые были совершенно обыденны для всех местных, для меня представляли загадку. Никакой наследственной памяти я не получила. Одновременно нужно было делать кучу дел, отмывать все, что я видела и где жила, читать. Некоторые книги были потрясающе интересны, но, увы, содержали рассказы о других странах и даже других мирах. Надеюсь, это не местные сказки. А мне нужен был местный свод законов, поэтому я регулярно наведывалась в библиотеку. Я начала приводить в порядок свою комнату. Ну, в порядок это сильно сказано. Просто рядом с моей были такие же запущенные комнаты. Часть мебели в них была цела, я просто заходила и меняла. Все новинки приходилось оттирать и отмывать. Самое тяжелое было снять шторы и выбрать целые куски. Ткань была еще вполне крепкая, а дыры были не от ветхости, а как будто по шторам попрыгал 100-килограммовый котик. Рост у меня не слишком высокий, около 1,60 м. Пришлось громоздить стул на стол. Хорошо, лицо догадалось тряпкой обернуть, иначе так и померла бы под пылевыми смерчами. Больше всего порадовал балдахин, грязный, но целый. Плотный голубой бархат. Не самый удачный цвет для меня, но всяко лучше той полушерстяной дерюги, что сейчас на мне. Я нашла прачку. Леру Куту. Весьма хамоватая особа оказалась. Стирать она отказалась. «Ага, делать не больше нечего, шторы старые перестирывать. Вот ежели леди Синтия прикажет, тогда я постираю. А вы, молодая леди, мне тут-то не указывайте». «Лера Кута». Я старалась говорить очень спокойно. «Вы думаете, что можете отказать наследнице в стирке? Вы и правда так думаете?» Не прокатило. Лера хмыкнула и повернулась ко мне необъятным задом. «Вот же... Ладно. Хорошо поворачивается не тот, у кого зад толще, а кто уверен, что за него не укусит. Мне жизненно необходим сборник законов. Или консультация. Точно!» Есть же, наверняка есть в этом мире аналоги юристов, нотариусов, адвокатов. Тогда вопрос нужно ставить по-другому. Где взять деньги? Вряд ли юристу можно будет заплатить слезливой истории обиженной сиротки. А шторы я безжалостно разрезала на удобные для стирки куски и ручками отстирала. Еще нужно найти белье постельное и чистое одеяло с подушкой. Невозможно спать под этой рванью. Можно сказать, что повезло. Часть дома, где расположена моя комната, нежилая. И нежную Люцию маман отпустила в гости на 3 дня. Так что меня никто не тревожил. Целых 3 дня не тревожил. 4-й день начался с бряканья колокольчика и вопля. «Грейс! Грейс!» Похоже, красотка Люция вернулась домой.